обнимает мою жену прямо у меня на глазах, а она, ненасытная, получает от его ласк огромное удовольствие. Не в силах вынести этого постыдного зрелища, я полетел к двери, намереваясь попутно выбить Эмилю парочку зубов, но Маргет закрыла ему рот поцелуем, и я не смог до него добраться. Глава 25. В тот вечер со мной приключилась ужасная беда. Вот как это произошло. Я был невыразимо счастлив и в то же время несказанно несчастлив. Жизнь стала для меня упоительным волшебством и в то же время тяжким бременем. Я не знал, что делать, и решил напиться. В первый раз в жизни. По совету навсенаплюя. Он не понимал, что со мной творится, я ему не открылся, но видел, что-то стряслось, что-то надо исправить. В таком случае, по его разумению, следовало выпить. Может, вино пойдет на пользу. Во всяком случае, вреда от него не будет. Навсенаплюй оказал бы мне любую услугу, ведь я был другом 44-го, а он любил поговорить о 44-м, погоревать вместе о его страшной кончине. Я не мог сообщить навсенаплюю радостное известие, что 44-й ожил. Таинственный запрет лишал меня дара речи каждый раз, когда я пытался передать ему эту новость. Так вот, мы пили и горевали, но я, видно, хватил лишку и утратил благоразумие. Нет, я не напился до положения рис, но когда мы расстались, уже достиг той стадии, когда все нипочем, и забыл обернуться невидимкой. И в таком виде, исполненный нетерпения и отваги, я вошел в будуар своей невесты. Конечно, я ждал радостного приема и дождался бы, явись я Мартином фон Гисбахом, которого она любила, а не Августом Фельднером, который был ей совершенно безразличен. В будуаре было темно, но через открытую дверь спальни мне открылась чарующая картина, и я замер на месте, любуясь ею. Маргет сидела перед зеркалом в простенке, левым боком ко мне, белоснежная в своей изящнейшей ночной рубашке. Ее тонкий профиль и сверкающий водопад темно-каштановых волос, струившихся до самого пола, были ярко освещены. Горничная деловито расчесывала их гребнем, приглаживала щеткой и о чем-то сплетничала. Маргет время от времени поднимала головку, улыбаясь ей, и та улыбалась в ответ. Я тоже улыбался им из темноты. Все было хорошо, душа моя пела. И все же картину надо было чуть-чуть изменить, ей недоставало совершенства. Прелестные голубые глаза ни разу не подарили меня взглядом. Я подумал, надо подойти поближе и исправить этот изъян. Полагая себя невидимкой, я безмятежно шагнул вглубь спальни и остановился. В тот же миг из дальней двери вышла мать Маргет, и все три женщины, заметив постороннего, подняли страшный крик. Я, сломя голову, помчался прочь. Прибежал в свою комнату и плюхнулся на стул, томимый предчувствием беды. И она не заставила себя ждать. Я знал, что мастер зайдет ко мне, и не ошибся. Явился он, естественно, разгневанный, но к моему великому облегчению и удивлению обвинял не меня. Я сразу воспрял духом. Мастер во всем винил моего двойника. От меня же требовалось лишь заверение, что я не осквернил своим вторжением спальню его племянницы. Когда он произнес эти слова, радость моя почти улетучилась. Если бы он замолчал и потребовал от меня клятвенного заверения в невиновности, я бы... Но он ничего не потребовал. Мастер вспоминал все новые и новые подробности возмутительного поступка, даже не подозревая, что это не новость для меня. Ругал Шварца, считая само собой разумеющимся, что он преступник, а моя добропорядочность ставит меня выше подозрений. Его слова ласкали мой слух. Я радовался, что речь его не кончается, и чем больше обвинений сыпалось на голову двойника, тем мне было приятнее. Я мысленно благодарил мастера за то, что он не потребовал от меня клятвы. Мастер же распалился еще больше. Я понял, что он намерен сурово покарать Шварца, и возликовал душой. Больше того, у меня появилось злобное желание подлить масло в огонь. Я только ждал случая. Оказывается, и мать, и горничная ничуть не сомневались, что оскорбитель — двойник. Мастер целиком полагался на их показания и ни разу не сослался на свидетельство Маргет. Я удивился и отважился привлечь его внимание к этому упущению. «О, ее мнение, никем не подтвержденное, в расчет не принимается», — безразлично бросил мастер. «Маргет уверяет, что видела тебя. Сущая чепуха. Я больше полагаюсь на других свидетелей и на твое честное слово. Маргет совсем еще ребенок. Как она вас различает? Я согласился призвать тебя к ответу, чтобы только ублажить племянницу. А со Шварцем мне и разговаривать нечего. Я его заверения в грош не ставлю. Эти двойники болтают, что им взбредет на ум. Грезят наяву. Шварц неплохой парень. Никого умышленно не обидит, но все его клятвы для меня — пустой звук. Шварц совершил ошибку. Будь на его месте другой, я бы назвал такой поступок преступлением. Но в результате моя племянница явно скомпрометирована. Горничная не сохранит тайну. Она, бедняжка, устроена, как все горничные на свете. Доверить тайну горничной — все равно, что наполнить водой корзину. Двойник просто ошибся. Что ж... «Ошибка так ошибка. Все равно я уже принял решение. Колокол звонит. Полночь. Это значит, Шварца ждет перемена. Сегодня я доведу дело до конца. И пусть он ошибается сколько душе угодно, лишь бы не позорил мою племянницу». Злорадствовать, конечно, грешно, но я ничего не мог с собой поделать. Подумать только, ненавистного соперника вот-вот уберут с моего пути. Мой путь отныне свободен. Я был вне себя от счастья. Под конец мастер спросил для проформы, не я ли вторгся в спальню Маргет. Я тут же дал отрицательный ответ. Раньше я все время стыдился клеветы, а теперь солгал и даже не почувствовал угрызений совести. Так страстно мне хотелось погубить того, кто стоял между мной и моей обожаемой маленькой женой. «С меня достаточно твоего слова. Это, собственно, все, что я хотел знать», — сказал на прощание мастер. «Он женится на Маргет до захода солнца». Боже правый! Желая погубить двойника, я погубил себя. Глава 26. Как я был несчастен. Тягуче медленно, нескончаемо долго тянулось время. Но почему? Почему не приходит 44-й? Неужели он так и не придет? Мне как никогда нужны его помощь и утешение. Стояла мертвая полуночная тишина. Меня пронизывала дрожь, по коже бегали мурашки. Я боялся привидений, и неудивительно. Эрнест Вассерман как-то сказал, что в замке их тьма тьмущая, и оттого здесь постоянно стоит туман. Впрочем, один лишь Эрнест Вассерман выражается так неточно. Тьма тьмущая — понятие множественное и к призракам неприменимое. Они редко разгуливают большими компаниями. Предпочитают появляться по одному, по два. И тогда... Тогда они перемещаются во мраке, тают, как струйки дыма, и сквозь них видна мебель. Боже, что это? Снова тот же звук. Я дрожал, как студень, а сердце у меня превратилось от страха в ледышку. Такой сухой щелкающий звук. Кл-лакити-клак-клак, кл-лакити-клак-клак. Неясный, приглушенный, доносящийся из дальних закоулков и коридоров замка. Но все отчетливей и ближе, ей-богу, все отчетливей и ближе. Я сжался в комок и затрясся, как паук на пламени свечи в предсмертной агонии. «Скелеты все ближе, а что делать мне?» — подумал я. «Что делать? Конечно, закрыть дверь, если хватит силы до нее добраться. Но силы иссякли, ноги стали как ватные. Тогда я спустился на пол и пополз, судорожно переводя дыхание, прислушался. Приближается ли шум? Он приближался». Я выглянул в коридор. В его мрачной глубине белел на полу квадрат лунного света. Какой-то верзила прыгал через отражение, подняв руки, неистово дергаясь всем телом, издавая щелканье и треск. Миг, и он скрылся во мраке. Но шум не стих. Он становился все громче и резче. Я захлопнул дверь, отполз в сторону и повалился в полном изнеможении. А он все нарастал, этот ужасный шум. Вот он уже у самого порога. Вдруг в комнату ворвался Верзила. Захлопнул дверь и запрыгал, завертелся вокруг меня. Нет, это был не скелет, а долговязый парень, одетый в невообразимо яркий, диковинный клоунский наряд. Высокий стоящий воротник закрывает уши. Потрепанная старая шляпа, похожая на опрокинутую бадью, лихо сдвинута на бекрень. В непрестанно движущихся пальцах резные костяшки. Ударяясь друг о дружку, они издают ужасный треск. Рот у Верзилы растянут до ушей. Неестественно красный, толстогубый. Зубы белые, так и сверкают, а лицо черное, как ночь. Страшное привидение прыгало чуть не до потолка, завывало, как 100 чертей. «Я! Я! Я!» Трещало костяшками, а потом вдруг завело песню на испорченном английском. «Красотки из Баффало, я жду вас вечерком! Я жду вас вечерком! Я жду вас вечерком! Красотки из Баффало, я жду вас вечерком! Потом я с вами вместе станцую под луной!» 44-й в образе Верзилы в клоунском костюме изображает одновременно двух традиционных персонажей негритянского музыкального шоу «Красотки из Баффало». Песня Кула Уайта, Джона Ходжеса, одного из первых черных менестрелей. Вдруг привидение разразилось громким хохотом. Заходило колесом, как крылья ветряной мельницы в бурю. Приземлилось с громким стуком рядом со мной и радостно возопило. «Эй, масса Джонсинг! Как поживать изволите, ваше вельможество?» «Смилуйся, грозный призрак!» — едва выговорил я. «О, если...» «Господь с тобой, золотце! Я вовсе не грозный призрак. Я негр, полковника Бладсона негр, из Южной Каролины. На 350 лет назад забежал. Вижу, малый как в воду опущенный ходит. Дай, думаю, потешу его, сыграю на банджо. Глядишь, он и повеселеет. Лежи-лежи, босс, и слушай музыку. Я спою тебе, золотце, как рабы-негры поют, когда их тоска по дому гложет, когда им жизнь не в радость». Верзила достал из пустоты диковинный инструмент, который он назвал банджо. Сел, уперся щиколоткой левой ноги в правое колено, шляпу-бадью сдвинул на самое ухо, положил банджо на колено. Потом, зажав пальцами левой руки гриф банджо, стремительно прошелся по струнам, извлекая вибрирующий звук, и удовлетворенно тряхнул головой, как бы говоря: «Не будь я музыкант, если не переверну тебе душу». Он любовно склонился к банджо, подкрутил колки и, настраивая инструмент, коснулся пальцами звенящих струн. Затем уселся поудобнее, поднял к потолку доброе черное лицо, отрешенное и печальное. Струны загудели, и тогда... Низкий волнообразный голос поплыл к небесам. Ласковый, божественный голос, такой проникновенный и волнующий. «Как далеко отсюда отчий дом, у сон реки, но сердцем я и поныне в нем, там доживают век свой старики». Примечание. Песню «Отчий дом» написал С. Фостер в 1851 году для музыкального шоу «Кристи». Итак, строфа за строфой, живописал он бедный покинутый дом, радости детства, черные лица, дорогие для него, которые он больше никогда не увидит. Певец сидел, погруженный в свою музыку, все так же глядя вверх. И я не слышал музыки прекрасней, проникновенней и печальнее. Воистину, ничего подобного не звучало под луной. Чарующая магия музыки совершенно преобразила неуклюжего Верзилу. Вся грубость сошла с него. Он стал прекрасен, как сама песня. Их связывала гармония. Он был неотъемлемой частью песни, зримым воплощением чувств, в ней высказанных. Я подумал, что белый певец в изысканном наряде с изысканными манерами наверняка опошлил бы эту песню, сделал дешевым ее благородный пафос. Я сомкнул веки, пытаясь представить себе тот покинутый дом, и когда последние звуки, все отдаляясь и отдаляясь, замерли вдали, я открыл глаза и огляделся. Певец исчез, исчезла и моя комната. Передо мной смутно маячил дом из песни, бревенчатая хижина под раскидистыми деревьями. Видения обволакивали нежным светом летние сумерки и та же музыка. Она стихала, растворялась, рассеивалась в воздухе. И вместе с ней, как сон, рассеивалась, таяло в воздухе видение. Сквозь него уже смутно проступали призрачно-бледные очертания моей комнаты и ее обстановки. На их фоне, как через вуаль, еще проглядывалась исчезающая бревенчатая хижина. Когда превращение завершилось, моя комната снова обрела былой вид, и в камине запылал огонь. На месте черного певца восседал 44-й, самодовольной улыбкой на лице. «Твои глаза застилают слезы. Они мне дороже аплодисментов», — заявил он. «Но это ерунда. Я добился бы такого же эффекта, будь они стеклянные, твои глаза». «Стеклянные? Да я бы выжил слезы из глаз деревянного идола. Поднимайся, Август, давай подкрепимся». О, как я был счастлив снова увидеть 44-го! Стоило ему появиться, и моих страхов как не бывало. Я и думать забыл про свои прискорбные обстоятельства. К тому же его присутствие вызывало непонятный прилив сил, пьянило без вина. Душа воспаряла, и я сразу чувствовал, что он здесь, видимый или невидимый. Когда мы закончили свою трапезу, 44-й закурил, и мы сели поближе к огню, обсудить мое плачевное дело и решить, что можно предпринять. Мы рассмотрели его со всех сторон, и я высказал мнение, что сейчас первое и самое главное — заткнуть рот сплетнице горничной, чтобы она не компрометировала Маргет. Я передал ему слова мастера, ничуть не сомневавшегося, что через час-другой все узнают от горничной про злосчастный случай. Затем следовало как-то помешать свадьбе, если это возможно. «Сам видишь, 44-й, как много передо мной неодолимых преград. Но ты все же подумай, найди выход. Попробуй, прошу тебя». К своему великому огорчению я заметил, что на него снова нашла блажь. Ах, как часто в трудную минуту, когда я уповал на его светлый ум, 44-й принимался чудить. Вот и сейчас он заявил, что если я изложил суть дела правильно, ничего трудного в нем нет. Главное — заставить горничную молчать и помешать Шварцу жениться на Маргет. И 44-й, излучая дружелюбие, предложил убить их обоих. У меня сердце оборвалось. Я тут же сказал 44-му, что его идея безумна, если он не шутит. 44-й не дал мне закончить. В его скучающих глазах загорелся огонек. Он жаждал спора. Меня всегда угнетал этот огонек. 44-й любил пустить пыль в глаза своим умением спорить, а у меня его речи вызывали тоску. Тоску и раздражение, когда на него находит блажь, спорить с ним, что черпать воду решетом. «Почему ты считаешь мою идею безумной, Август?» — спросил он, делая большие глаза. «Бессмысленный вопрос. Ну что можно сказать в ответ на такую глупость?» «Господи!» — простонал я. «Разве ты сам не понимаешь, что она безумна?» С минуту он глядел на меня озадаченно, теряясь в догадках. «Я не улавливаю ход твоих мыслей, Август. Понимаешь, нам не нужны эти люди. Насколько мне известно, они никому не нужны. Они всюду, куда ни глянь. Я дам их тебе сколько душе угодно. Слушай, Август, мне кажется, у тебя совсем нет практического опыта. Сидишь здесь взаперти и ничего не знаешь о жизни. Таких людей, как горничная и Шварц, не перечесть. Я могу снова взяться за дело, и через пару часов их здесь будет видимо-невидимо». «Погоди, 44-й. Да неужели все дело в том, что кто-то займет их место? Разве это важно? А ты не думаешь, что следовало бы спросить их мнение?» Такую простую мысль ему пришлось вдалбливать, а когда она, наконец, уложилась в его голове, он произнес, будто его осенило. «О, я об этом не подумал! Да-да, теперь понимаю!» И, просветлев лицом, добавил. «Но ведь им суждено умереть, так или иначе. Так не все ли равно, когда? Не так уж важна человеческая жизнь. Людей много, очень много. Так вот, после того, как мы их убьем...» «Проклятье! Мы не станем их убивать! И больше ни слова об убийстве! Твоя идея жестока! По-моему, она постыдна! Позор, что ты цепляешься за нее и не хочешь с ней расстаться! Можно подумать, что это твой ребенок, да еще первенец!» По всему было видно, что 44-й сражен на повал. Но его смирение причинило мне боль. Я почувствовал себя негодяем, будто ударил бессловесное животное, делавшее, по своему разумению, добро и не желавшее никому зла. В глубине души я негодовал на себя за то, что обошелся с ним грубо в такое время. Ведь я с первого взгляда понял, что на 44-го опять нашла блажь. Разве он виноват, что у него в голове каша? Но я не сумел перебороть себя сразу, сказать ему доброе слово и тем самым загладить свою вину. Нет, мне требовалось время, чтобы пойти на мировую. В конце концов я разбил лед, и 44-й постепенно оживился, заулыбался. Он радовался, как ребенок, что мы снова друзья. 44-й рьяно взялся за ту же проблему и вскоре придумал другой план. На сей раз он решил превратить горничную в кошку и сотворить еще несколько шварцев. Тогда Маргет не сможет отличить их друг от друга и выбрать настоящего, а закон не позволит ей взять в мужья целый гарем. Свадьбу придется отложить. Здорово придумано. И слепому видно, что план прекрасный. Я был рад похвалить приятеля и тем самым загладить прошлую обиду. 44-й был на седьмом небе от счастья. Минут через 10 послышалось заунывное мяуканье кошки, бродивший где-то по соседству, и 44-й весело потер руки. «А вот и она!» «Кто она?» «Горничная». «Не может быть! Ты уже превратил ее в кошку?» «Да. Она не ложилась спать, ждала соседку по комнате, чтоб посплетничать. А та была на свидании с кавалером, новым помощником привратника. Еще минута-другая, и было бы слишком поздно. Открой дверь. Она явится на свет, и мы послушаем, что она скажет. Я не хочу, чтобы горничная меня узнала, и обернусь магом. Это принесет ему еще больше славы. Хочешь, я научу тебя понимать по-кошачьи?» «Очень хочу, 44-й, научи». «Хорошо, а вот и она», — произнес он голосом мага, и в то же мгновение передо мной стоял двойник мага, облаченный в его мантию и все прочее. Я тут же обернулся невидимкой. Не хотел, чтобы кто-нибудь видел меня в компании проклятого колдуна, даже кошка. В комнату понура вошла очень красивая кошечка. Едва завидев колдуна, она взметнула хвост, выгнула спинку, зашипела и наверняка умчалась бы прочь, но я, пролетев у нее над головой, вовремя захлопнул дверь. Кошечка отступила в угол, не сводя с 44-го блестящих, немигающих глаз. «Это ты превратил меня в кошку», — сказала она. — Подлый поступок. Я тебе ничего плохого не сделала. — Какая разница? Ты сама навлекла на себя беду. — Чем же я ее навлекла? — Собиралась рассказать про Шварца и скомпрометировать свою молодую хозяйку. — Лопни мои глаза! Неправда! — Не клянись попусту. Ты даже спать не ложилась, чтоб посплетничать. «Мне все известно!» Кошка виновато потупилась. Она решила не спорить с магом. Подумав минуту-другую, спросила с неким подобием вздоха. «Как ты думаешь, они будут хорошо со мной обращаться?» «Да». «Ты это знаешь наверняка?» «Конечно знаю!» Кошка снова задумалась. «Лучше я буду кошкой, чем служанкой», вздохнула она. «Служанка-рабыня. Улыбаешься, делаешь вид, что тебе весело, притворяешься счастливой, А тебя, знай, бронят за каждый пустяк, как фрау Штейн и ее дочка, к примеру. Насмехаются, оскорбляют. А какое у них на это право? Они мне жалования не платят. Я никогда не была их рабыней. Ненавистная жизнь, отвратительная жизнь. Кошке и то лучше живется. Так ты говоришь, все будут обходиться со мной хорошо? Я сказал, все. И фрау Штейн, и ее дочь? И они тоже. Ты сам об этом позаботишься? Да, обещаю тебе. Тогда благодарю. Они все тебя боятся, но большинство ненавидят. Я и сама тебя ненавидела раньше. Теперь-то я вижу, что ты совсем другой. Теперь мне кажется, что ты добрый. Не знаю почему, но думаю, что ты добрый, хороший человек. И я тебе доверяю. Верю, что ты защитишь меня. Я сдержу обещание. Верю. Оставь меня в обличье кошки. У меня была горькая жизнь. Как они могли так грубо помыкать мной, эти Штейны? Ведь я бедная девчонка. Ничего и никого в целом мире у меня нет. Зла я им не делала. Да, я собиралась рассказать историю с двойником. И рассказала бы из мести. Вся семейка говорила, что Шварц подкупил меня. Вот я его и впустила. А это ложь. Даже молодая хозяйка поверила в их ложь. Я по глазам видела. Она, правда, пыталась меня защитить, да потом прислушалась к наговору. Да, я хотела разболтать историю со Шварцем. Мне не терпелось посплетничать. Я была зла, а теперь я рада, что мне не удалось это сделать, потому что вся злость моя пропала. Кошки не помнят зла. Не превращай меня в служанку, а оставь лучше кошкой. Вот только после смерти христиане отправляются. Я знаю, куда они отправляются. Кто в одно место, кто в другое. А кошки? Как ты думаешь, куда отправляются кошки? Никуда. После смерти, разумеется. Тогда я останусь кошкой. Не возвращай мне человеческого обличья. Можно мне съесть эти объедки? Конечно. Ешь на здоровье. Наш ужин стоял на столе, но горничная испугалась чужой кошки и прогнала меня из комнаты. Я так и осталась голодной. Еда удивительно вкусная. Как она сюда попала? Ничего подобного в замке никогда не бывает. Это колдовская еда? Колдовская. Я сразу угадала. Она безвредная? Совершенно безвредная. У тебя ее много? Сколько душе угодно, днем и ночью. Какая роскошь! Но ведь это не твое жилье. Нет, но я здесь часто бываю. Еда тут всегда найдется. Если хочешь, можешь кормиться в этой комнате. Слишком все хорошо складывается, трудно поверить. Можешь поверить. Приходи, когда захочешь. И мяукни возле двери. Как это мило. Да, теперь я понимаю, что едва избежала опасности. Какой опасности? Опасности не превратиться в кошку. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Валился этот пьяный дурак. Не окажись я там. Но я оказалась, и по гроб тебе благодарна. Еда сказочная. Ничего подобного не пробовала, сколько здесь живу, ей-богу. Спасибо, что ты разрешил мне приходить сюда подкормиться. Приходи, когда хочешь. В долгу не останусь. Раньше я мышей не ловила, но теперь чувствую в себе эту способность. И буду стеречь от мышей ваше жилье. Теперь у меня на душе веселее. Не так уж все плохо. А сюда я пришла унылая. Поселиться мне здесь можно? Как ты думаешь? Ты не возражаешь? Нисколько. Располагайся как дома. У тебя будет своя кровать. Я об этом позабочусь. Вот удача! Никогда бы не подумала, что кошкам так сладко живется. У них есть свои преимущества. Ну, теперь можно держать хвост трубой. Пойду прогуляюсь, посмотрю, не шалят ли мыши. Аривуар, большое спасибо за все, что ты для меня сделал. Я скоро вернусь. И она удалилась, помахивая хвостом, что означало довольство. «Ну вот», — сказал 44-й, — «часть плана мы уже осуществили и не принесли горничной никакого вреда». «Никакого», — согласился я, принимая свой обычный вид. «Мы оказали ей услугу, и я на ее месте испытывал бы точно такие же чувства. 44-й, как это здорово! Слушать кошачий язык и понимать каждое слово. А я могу научиться говорить по-кошачьи? Тебе и учиться не придется. Я вложу в тебя это умение. Прекрасно. Когда? Сейчас. Ты уже владеешь им. Говори. Мальчишка стоял на пылающей палубе. Примечание. Стихотворение Фелиции Химон «Касабьянка» было чрезвычайно популярно в Ганнибале в школьные годы Марка Твена. На котапульте или котоплазме. Словом, на кошачьем языке. Мальчишка, повтори, что я должен сказать. Это стихотворение. Оно еще не написано, но это прекрасное, волнующее стихотворение. Английское. Постой, я вложу его тебе в голову на кошачьем. Все, ты его уже знаешь. Читай. Я прочел стихотворение, не упустив ни единого мяу. Оно действительно прекрасно звучит на этом языке. Удивительно трогательно. 44-й сказал, что если бы это стихотворение продекламировать на заборе лунной ночью, люди прослезились бы, особенно их тронул бы квартет исполнителей. Я возгордился. Не так уж часто 44-й баловал меня похвалой. Я был рад завести кошку, тем более сейчас, когда мог объясниться с ней по-кошачьи. Ей, конечно, будет хорошо у меня. 44-й согласился. «Сегодня ночью мы сделали доброе дело для бедняжки горничной», — сказал я. «Я согласен, что она скоро свыкнется со своей судьбой и будет счастлива». «Да, как только у нее появятся котята», — кивнул он. «Долго ждать не придется». Потом мы стали придумывать ей имя, но 44-й вдруг заявил: «Хватит на сегодня. Лучше поспи». Он взмахнул рукой, и этого было довольно. Не успел он ее опустить, как я уже спал крепким сном. Глава 27. Я проснулся бодрый, полный сил, и обнаружил, что проспал чуть больше 6 минут. Сон, в который меня погружал 44-й, не зависел от времени. Был ему неподвластен, не имел с ним никакой связи. Порой он занимал один временной интервал, порой другой. Порой мгновение, порой полдня. Это обуславливалось тем, что прерывался он или нет, но независимо от долгого или короткого сна, результат был один и тот же. Прилив бодрости, полное восстановление сил, физических и умственных. Сейчас мой сон прервался. Я услышал голос. Открыв глаза, я увидел, что стою в проеме полуоткрытой двери. Разумеется, стоял там не я, а Эмиль Шварц, мой двойник. Лицо у него было печальное, и мне стало немного совестно. Неужели он узнал, что здесь произошло в полночь, и явился упрекать меня в 3 утра? Упрекать? За что? За то, что из-за меня его несправедливо обвинили в невоспитанности? Ну и что? Кто проиграл в результате? Я и проиграл, потерял девушку. А кто выиграл? Шварц и никто другой. Она досталась ему. Впрочем, ладно, пусть упрекает. Раз он недоволен, поменяемся местами. Уж я-то не стану возражать. Благодаря таким логическим рассуждениям я снова обрел почву под ногами и посоветовал своей совести пойти принять что-нибудь тонизирующее и предоставить мне самому разобраться в этом деле, как подобает здоровому человеку. Тем временем я смотрел на себя со стороны и на этот раз любовался собой. Поскольку я проявлял благородство по отношению к Шварцу, я сразу подобрел к нему,